огненное колесо. Жизнь опять потекла спокойно после того июльского дня, когда улетела саранча. Прошел дождь, и объеденная догола, бурая, изуродованная земля вновь покрылась травой. На ивах, над полях и дикой сливе опять появились листья. Слива уже не могла дать плодов, потому что время цветения прошло, и пшеницу в этом году сеять было уже поздно. Но в пойме ручья бурно разрослась трава, которую можно было косить на сено. Не погиб картофель, и в ловушке не переводилась рыба. Папа впряг Сэма и Дэвида в плуг мистера Нельсона и вспахал часть заросшего сорняками поля. К западу от дома он пропахал широкую борозду на случай пожара. Борозда обоими концами упиралась в ручей. Вспаханный участок папа засеял репой. — Поздновато, правда, — сказал он. — Старики говорят, что репу надо сеять 25 июля, и неважно, дождь или ведра. Но, сдается мне, они позабыли про саранчу. Все равно вам одним не управиться с большим урожаем, а меня в это время не будет. Папа снова собрался на восток, туда, где шла жатва, потому что он еще не расплатился за дом, и нужно было покупать соль, сахар, кукурузную муку. Мистер Нельсон согласился скосить папину траву, чтобы Сэм, Дэвид и Пеструшка зимой не голодали, за это он брал себе часть сена. И вот однажды, ранним утром, папа отправился в дорогу. Он ушел, насвистывая, со свернутой курткой за спиной, но на этот раз башмаки на нем были целы. Его не пугал долгий путь, и они знали, что в один прекрасный день он вернется обратно. По утрам, сделав всю работу в хлеву и по дому, Лора и Мэри садились за книги. После обеда они рассказывали маме каждый свой урок. Потом они играли или вышивали, пока не приходило время идти к стаду за Пеструшкой и за ее теленком. Потом ужинали и, вымыв посуду, шли спать. Однажды утром Лора пригнала Пеструшку к стаду и увидела, что Джонни не может с ним справиться. Он гнал его к западу, где в прерии росла высокая трава, уже побитая морозом и потемневшая, но стадо не хотело туда идти, оно все время поворачивало назад. Лора и Джек помогли Джонни. Вставало солнце, и небо было безоблачным. Но, подходя к дому, Лора увидела на западе низкую тучу. Тут Лора потянула носом, она вспомнила степной пожар на индейской территории. «Мама», — позвала она. Мама вышла взглянуть на тучу. — Это очень далеко, Лора, — сказала она. — Вряд ли туча сюда дойдет. Все утро ветер был с запада. К полудню он усилился. Мама, Мэри и Лора стояли на пороге дома и смотрели, как приближается темная туча. — Интересно, где сейчас стадо? — забеспокоилась мама. Теперь они разглядели под тучей яркие вспышки. «Если коровы успели перебраться на эту сторону ручья, тогда все в порядке», — сказала мама. «Огню не перейти через борозду. Идите-ка лучше в дом, девочки. Обед на столе». Она увела в дом Кэрри, но Мэри и Лора задержались, чтобы взглянуть еще раз на приближающиеся клубы дыма. Вдруг Мэри стала показывать туда рукой. Она открывала рот, но не могла вымолвить ни слова. А Лора закричала: «Мама! Мама! Огненное колесо!» Впереди красноватых клубов дыма быстро катилось огненное колесо, поджигая на своем пути траву. За ним следом еще одно, потом еще и еще. Они быстро катились, подгоняемые ветром, и первая уже пересекала распаханную борозду. Мама схватила ведро и метлу и кинулась ему навстречу. Она ударила по нему мокрой метлой, и под ударами метлы колесо рассыпалось и почернело. Тогда она побежала навстречу следующему, но приближались все новые и новые. — Не подходи, Лора, — сказала она. Лора стала стоять у стены дома, она крепко сжала Мэрину руку и смотрела. В доме плакала Кэрри, мама заперла ее там. Огненные колеса продолжали катиться все быстрее и быстрее. Это были большие кусты перекати поля, которые, созрев, высохли, сделались круглыми и вытащили из земли свои короткие корни, чтобы ветер угнал их подальше и рассеял повсюду их семена. Сейчас эти кусты горели, но все еще катились, подгоняемые ветром, а следом за ними наступал огонь. Дым окутывал теперь маму, которая перебегала от одного огненного колеса к другому и колотила по ним мокрой метлой. Джек, прижавшись к ногам Лоры, вздрагивал всем телом, а у нее щипало глаза и катились слезы. Подскакал на своем сером жеребенке мистер Нельсон. Он оставил жеребенка возле хлева, схватил грабли, крикнул: «Быстрее, несите мокрые тряпки!» и кинулся помогать маме. Лора и Мэри с дерюжими мешками бросились к ручью. Там они намочили мешки и бегом вернулись обратно. Мистер Нельсон надел один мешок на грабли, ведро у мамы опустело, они сбегали и набрали в него воды. Огненные колеса взбегали на пригорок. За каждым по сухой траве тянулся огненный след. Мама и мистер Нельсон били по ним метлой и мокрой мешковиной. «Стога! Стога!» — крикнула Лора. Одно огненное колесо добралось до стогов. Мистер Нельсон и мама кинулись бегом сквозь дым. В это время другое колесо покатилось по черной, выжженной земле прямо к дому. Лора так испугалась, что не успела сообразить, что она делает. В доме была Кэрри, и Лора стала бить прямо по горящему колесу мокрой мешковины, пока оно не распалось. Больше огненные колеса не появлялись. Мама и мистер Нельсон остановили огонь у самых стогов. В воздухе летали клочки обгорелой травы и сена, пока огонь подступал к борозде. Он не смог через нее перебраться, кинулся к югу и уперся в ручей. Так же быстро он кинулся к северу, но и там был ручей. Больше ему некуда было податься, и он постепенно угас. Ветер уносил прочь клубы дыма, степной пожар прекратился. Мистер Нельсон сказал, что он на своем сером жеребенке ездил искать стадо, и что оно в безопасности по другую сторону ручья. — Мы вам очень признательны, мистер Нельсон, — сказала мама. Вы спасли наш дом. Нам с девочками одним было бы не справиться. А когда он ушел, она сказала: «Ничего нет важнее, чем иметь хороших соседей. Ну, а теперь, девочки, умывайтесь и будем обедать».